Глава 13. Рэйчел. Суббота, 6 апреля 2019 года. 8:02. Имя жертвы — Пола Уильямс. Все в переговорной смотрят на нарисованный портрет, прикрепленный к доске за моей спиной. Там же висят фотографии колодца, тело на столе патолога-анатома, обрубков пальцев, с которых срезали кожу. Как ни странно, меня больше всего пугает фотография ее ступней, сделанная там, где нашли тело. Левая в ботинке раздулась, а правая голая, покрыта венами и крапинками. Подушечки пальцев ног сморщились от воды. Колодец находится на заброшенной ферме в Литлбруке, маленьком поселении примерно в 50 километрах от города. На данный момент нет оснований полагать, что жертва имела какое-то отношение к этой местности. Самый вероятный сценарий — от тела избавились именно там, чтобы не привлекать внимание и не оставлять следов, которые могли бы привести к преступнику. Я провожу пальцем по карте на доске. От Литлбрука до города. Пола жила в уединенном переулке на проспекте, богатом районе за Редвудской больницей. Там все дома стоят не меньше миллиона. «Другой мир», — бормочет сержант Эми Слейтер на другом конце стола. Ее слишком тонкие брови придают резкости чертам лица. Но я думаю, она нарочно их так сильно выщипывает. Сложно проявлять лидерские качества, когда ты чуть выше 1,5 метра ростом. «Не такую женщину ожидаешь найти в колодце с дыркой во лбу, да?» «Вот именно», — говорю я. Жертва была вдовой 65 лет, и на ней даже штрафа за неправильную парковку не висела. Может, у нее муж был с душком? «Мы проверили», — говорит сержант Райан. «Он работал в нефтяной промышленности в 80-х и вовремя на этом заработал. Они оба чисты, как стеклышко». «Кто ее опознал?» — спросил сержант Энтони Честник. «Это тихий прямолинейный человек. Мне кажется, я никогда не видела, чтобы он улыбался, но испытываю к нему необъяснимую симпатию. Возможно, потому что мы с ним старше всех остальных в этой комнате. С нами связалась представительница местного женского института после публикации фоторобота. Очевидно, жертва состояла в этой организации. А еще, по словам источника, регулярно забирала из школы ребенка соседки». Нам удалось получить записи с камер видеонаблюдения на пути из школы к предполагаемому домашнему адресу. Айтишники склеили для нас все фрагменты видео. Я беру пульт от телевизора и включаю запись. Пола Уильямс идет себе, как ни в чем не бывало. На ней тот самый голубой кардиган, в котором ее потом найдут мертвой. Даже на записи с камеры видеонаблюдения можно разглядеть, как аккуратно разглажены складки у нее на брюках. Запись перепрыгивает с улицы на улицу, и вот она уже не одна, а ведет за собой мальчика. Симпатичный светловолосый мальчуган, который находится на той поворотной стадии взросления, когда еще хочет идти в припрыжку, но уже останавливает себя, если мимо идут дети его возраста. Несмотря на то, что звука на видео нет, сразу видно, что эти двое — большие друзья. Они поворачивают друг другу головы во время разговора, и каждый раз, когда мальчик оказывается слишком близко к краю тротуара, Пола приобнимает его рукой за плечи. Теперь на записи пустая улица, и время в нижнем правом углу показывает, что прошло 6 с лишним минут с их последнего появления в кадре. «Куда они делись?» — спрашивает сержант Слейтер. «В том-то и дело», отвечаю я и делаю шаг в сторону, чтобы показать карту на доске. На ней, как азбукой Морзе, прочерчена прерывистая красная линия. Вот их предполагаемый путь. В последний раз мы видели их здесь, улица слева от парка. Им нужно было пересечь парк и выйти здесь, за 2 улицы до проспекта. Но они не вышли. «В парке нет камер?» — спрашивает Слейтер. Я качаю головой. Что меня смущает, так это то, что мы не получали заявление о пропавшем мальчике, который попадал бы под описание. У нас есть женщина, погибшая 48 часов назад, и пропавший в теории мальчик, которого никто не разыскивает. Внимание команды переключается на распечатанный и прикрепленный к доске стоп-кадр с камеры, обведенный ярко-красным. Рядом написано торопливыми резкими буквами. «Кто он?» «Марк, найди ближайшего родственника жертвы. Спроси, может ли он или она приехать и опознать тело. Если это сделать не удастся, звони ее лечащему врачу. Я хочу, чтобы ее личность подтвердили к полудню». «Да, босс», — говорит сержант Райан. «Эми, ты будешь работать вокруг парка. Походи возле школы, расспроси прохожих, знают ли они парочку на видео и заметили ли что-нибудь необычное в день, когда они пропали». «Сейчас суббота, мэм», — говорит она. «И к тому же пасхальные каникулы. Дети вернутся в школу только через 2 недели». «Так всегда происходит, когда я вгрызаюсь в новое дело. Я так много работаю, что забываю, что некоторые иногда делают перерыв и выдыхают, а сегодня я так мало спала, что все дни слились в один. Спина у меня по-прежнему изогнута в той позе, в которой я сегодня заснула за столом, пытаясь выяснить как можно больше, как только в деле появился этот мальчик». «Ах, да, все равно, возьми с собой пару патрульных и поспрашивай. Постучись в дома вокруг парка, и если увидишь кого-то с ребенком возраста этого мальчика, спроси, не знают ли они этих двоих. Если они живут рядом, то, скорее всего, в школу они ходили одной дорогой». «Да, мэм». «Энтони», — говорю я, — «удостоверься, что у нас свободно по меньшей мере 4 патрульных. Подозреваю, они мне вскоре понадобятся». «Да, мэм». «А я пока запрошу ордер на обыск. Надеюсь, уже сегодня сможем осмотреть дом жертвы. У нас есть тело и колодец, куда его сбросили. Но мы не продвинемся, если не найдем место, где ее застрелили, и не выясним, кто это сделал. Но в приоритете у нас, я показываю на фотографию в центре доски, выяснить, что это, черт побери, за мальчик такой».